Глава 4. Чем опасна фибрилляция предсердий? Во-первых, это инсульт. На первый взгляд, может быть непонятно, что связывает инсульт и фибрилляцию предсердий. Однако статистика неумолимо доказывает нам, что связь между ними есть. Примерно треть всех ишемических инсультов связана с фибрилляцией предсердий. У людей, которые не лечат фибрилляцию предсердий, инсульт случается в 5 раз чаще. При этом риск инсульта не зависит ни от выраженности симптомов фибрилляции предсердий, ни от того, в какой форме протекает аритмия. Давайте разбираться, почему. Как фибрилляция связана с инсультом? При фибрилляции предсердий мышечные волокна предсердий сокращаются хаотично, причем в высоком темпе. Скорость тока крови при этом, наоборот, замедляется. Вместо того, чтобы планомерно поступать в желудочки, как это происходит во время правильной ритмичной работы сердца, кровь задерживается в предсердиях на более длительный срок. Между тем, если посмотреть на анатомию левого предсердия, то мы увидим так называемое ушко — этот небольшой мешочек из той же мышечной ткани, часто имеющий перетяжки и изгибы. Идеальное место для образования тромба в условиях замедленного кровотока. Дальше. При худшем варианте развития событий этот тромб отрывается. Истоком крови через аорту попадает в головной мозг. Перекрытие тромбом просвета артерии, снабжающей кровью головной мозг, приводит к инсульту. Тромбоэмболические инсульты — одни из самых тяжелых, с высокой вероятностью инвалидизации и смерти. Можно ли предотвратить катастрофу? Конечно, если человек своевременно обратится за медицинской помощью и начнет лечение антикоагулянтами, кроверазжижающими препаратами. К сожалению, далеко не все пациенты, кому показаны антикоагулянты, получают такое лечение. Иногда люди не принимают лекарства по причине собственной беспечности. Однако есть и те, кто впервые узнает о том, что у них есть фибрилляция предсердий, только при госпитализации по поводу инсульта. Вот в чем коварство аритмии. Согласно статистике, она протекает бессимптомно у 20-30 человек из 100. Первое, с чего начинают лечение после выявления ФП, оценивают риск тромбоэмболических осложнений, чтобы понять, нужны ли пациенту антикоагулянты. Для каждого человека риск индивидуален и зависит от ряда факторов, в первую очередь от сопутствующих заболеваний. В 2010 году была утверждена шкала риска ЧАТУ-ДЭС-ТУ-ВАСК, которой сейчас пользуются врачи во всем мире. Шкала ЧАТУ-ДЭС-ТУ-ВАСК для оценки риска тромбоэмболических осложнений при фибрилляции предсердий. Фактор риска — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса левого желудочка 40% или менее. Оценивается в 1 балл. Артериальная гипертензия оценивается в 1 балл. Возраст 75 лет или более — в 2 балла. Сахарный диабет — 1 балл. Инсульт, транзиторная ишемическая атака или тромбоэмболии в прошлом оцениваются в 2 балла. Заболевания сосудов, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз периферических сосудов или аорты оценивается в 1 балл. Возраст от 65 до 74 лет оценивается в 1 балл. Женский пол — 1 балл. Каждый из вас может подсчитать свои баллы и оценить свои риски. Уже при 1 балле у мужчин и 2 баллах у женщин следует обсудить с врачом назначение кроверазжижающих препаратов. В определенных ситуациях при невысоком риске от длительного приема антикоагулянтов можно воздержаться. Однако уже начиная с 2 баллов у мужчин и 3 баллов у женщин, антикоагулянты назначаются для постоянного приема без всяких оговорок. В то время как данная книга готовилась к выходу в свет, были опубликованы новые европейские рекомендации по фибрилляции предсердий 2024 года. Одним из нововведений стало удаление женского пола из шкалы ЧАТУ-ДЭС-ТУ-ВАСК, что весьма упрощает ее применение. Теперь шкала называется ЧАТУ-ДЭС-ТУ-ВА. и уже при одном балле необходимо рассматривать прием антикоагулянтов. Важно! Оценивать риск тромбоэмболии надо неоднократно, а периодически. Это особенно важно для пациентов с низким риском, кто не принимает антикоагулянты постоянно. Со временем у каждого из нас могут появляться новые дополнительные факторы риска, которые изменят картину. Важно не пропустить момент, когда прием антикоагулянтов станет жизненно необходимым. Когда речь идет о таком тяжелом заболевании, как инсульт, думаю, любому из нас хотелось бы иметь больше уверенности в том, что трагедию удастся предупредить. Так вот, прием антикоагулянтов при ФП позволяет снизить риск инсульта на 64%. Согласитесь, весьма обнадеживающие данные. Но пойдем дальше. Показания к терапии антикоагулянтами не зависят от того, возникает ли фибрилляция предсердий эпизодически или присутствует постоянно. Инсульт может случиться у человека, страдающего пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Не в момент приступа, а при обычном, синусовом ритме. Потому что дело тут не только в нарушении ритма сердца, а еще и в изменениях в мышечной ткани предсердий. Фиброз сердечной мышцы, расширение полости левого предсердия и нарушение его механической функции объединяют в отдельное заболевание – предсердную кардиомиопатию. Ученые сходятся во мнении, что предсердная кардиомиопатия сама по себе способствует тромбообразованию в предсердиях и может стать причиной инсульта, даже когда сердце бьется ровно, то есть при синусовом ритме. Развитию предсердной кардиомиопатии способствует артериальная гипертензия, ожирение, апноэ сна, злоупотребление алкоголем. Поэтому следующий важный шаг на пути к снижению риска инсульта заключается в активном и целенаправленном устранении всех этих факторов риска. Группа польских коллег исследовала, что приводит к инсульту у пациентов с фибрилляцией предсердий, уже принимающих антикоагулянты. Такое, как мы видим, тоже бывает. Так вот, у всех пациентов этой вроде бы дисциплинированной группы обнаруживался один или несколько из следующих факторов риска. Сахарный диабет, гиперлипидемия, артериальная гипертензия, ИБС, ишемическая болезнь сердца, курение. Все перечисленные состояния оказывают провоспалительное и проатерогенное действие. Такие факторы, как возраст и женский пол, также повышали риск инсульта. Но если на них мы повлиять не в силах, то остальные факторы риска можем и должны успешно контролировать. Антикоагулянты – антагонисты витамина К. Теперь поговорим о лекарствах, которые позволяют предупредить образование тромбов. Есть препараты для инъекционного введения, внутривенного и подкожного, но их применяют в условиях стационара. Мы же разберем таблетированные формы антикоагулянтов. Их разделяют на две группы в соответствии с механизмом подавления свертывающей системы крови. Антагонисты витамина К. Новые или прямые антикоагулянты. Препараты первой группы препятствуют синтезу в печени зависимых от витамина К белковых факторов свертывания и тем самым ослабляют функцию свертывания крови. Представителями этой группы являются варфарин и фенпрокумон. Более известен под торговыми названиями маркумар и фолитром. И хотя препараты этой группы сегодня все реже применяются для лечения фибрилляции предсердий из-за своей доступности в ряде стран, они остаются популярными. Старейший среди таблетированных антикоагулянтов – это варфарин. Впервые его одобрили для использования у людей в США в 1954 году. Это препарат с долгой историей. В 1920-е годы на севере США и в южных регионах Канады случился падеж крупного рогатого скота. Озабоченные фермеры привлекли к решению проблемы ветеринаров и исследователей. Выяснилось, что виной всему был испорченный клевер. В обычном клевере содержится кумарин, который придает ему сладкий запах и горький вкус. Но если на клевере вырастает плесень, то она превращает кумарин в соединение с кроверазжижающим эффектом. Так что коровы, наевшись плесневелой травы, попросту умирали от кровотечений. Ученые синтезировали искусственные аналоги этой субстанции и обнаружили, что некоторые из них оказывают смертельное действие на мышей и крыс. Тогда их решили использовать в качестве крысиного яда. В те времена грызуны были настоящей напастью. Заодно ученые не оставляли идею использовать производные кумарина в качестве средства против тромбов и у человека. Самое первое клиническое испытание на людях было инициировано в 1941 году в госпитале штата Висконсин и в клинике Мэйо. С тех пор препарат под названием варфарин спас не одну тысячу жизней. Сейчас препараты этой группы являются единственными разрешенными для пациентов с протезированными механическими клапанами и при так называемой клапанной фибрилляции предсердий, например, при стенозе митрального клапана. Фиксированной дозы для этих препаратов нет, ее нужно подбирать. Об их эффективности судят, определяя показатель МНО – международное нормализованное отношение. Он отражает, насколько у конкретного человека кровь сворачивается быстрее или медленнее нормы. МНО у человека с фибрилляцией предсердий должно быть в пределах от 2 до 3. При значениях меньше 2 кровь недостаточно разжижена и сохраняется риск тромбоза. При значениях выше 3, наоборот, возрастает риск кровотечений. Если доза подобрана, то достаточно контролировать МНО 1-2 раза в месяц. Сдать анализ в лаборатории или определить его в домашних условиях с помощью портативного прибора коагулометра. Приемлемым считается, если МНО выходит за рамки целевых значений в 3 случаях из 10. Но, разумеется, чем меньше отклонений от целевых значений, тем лучше пациент защищен от инсульта, и тем меньше у него риск кровотечений. Однако в ряде случаев не удается держать МНО в целевом диапазоне. Тогда врач переводит пациента на антикоагулянты другой группы. Скачки показателей МНО — это серьезная ситуация. Приведу примеры своей практики, который как нельзя лучше показывает, насколько важно вовремя увидеть эти скачки и принять соответствующие меры. Одна моя пациентка поступила в приемный покой с фибрилляцией предсердий и признаками сердечной декомпенсации, одышкой и отеками. Пациентка принимала фолитром, каждые 2 недели контролировала у семейного врача показатели МНО и прилежно заносила значения в карту пациента. Именно благодаря ее прилежности мы смогли увидеть, что значения МНО в последние 3 месяца колебались с размахом от 1,6 до 3,6. Перед восстановлением ритма мы провели пациентке через пищеводную эхо-КГ, которая выявила огромных размеров тромб в левом предсердии. Через 2 недели специального лечения нам удалось добиться практически полного растворения тромба, и мы глубоко выдохнули всем коллективом. Но одна мысль о том, что даже небольшая часть этого тромба могла бы оторваться и уплыть в сосуды головного мозга, до сих пор вызывает у меня ощущение мурашек по коже. Риск инсульта при приеме антагонистов витамина К составляет чуть более 1,5% в год. Что же касается риска кровотечений, то результаты исследований не столь благополучны. Есть достоверные данные о риске от 2,4 до 8,1% в год. Для препаратов этой группы, к счастью, есть антагонисты, которые нейтрализуют их действие на систему свертывания крови. В случае кровотечений и при передозировке варфарина можно сделать инъекцию витамина К1 или принять внутрь его жидкую форму и тем самым вернуть назад активность свертывающей системы крови. Безусловно, только по назначению и под строгим контролем врача. Действие варфарина начинается через 2-3 дня после приема первой дозы и может сохраняться до 7 дней после его отмены. Это важно учитывать при временной отмене препарата в случае оперативных вмешательств. Надо упомянуть еще об одном аспекте, связанном с препаратами этой группы. Принимая антагонисты витамина К, нужно быть внимательным в отношении продуктов питания с высоким содержанием витамина К, которые также могут влиять на систему свертывания крови, ослабляя действие препарата и меняя показатель МНО. Я не рекомендую пациентам полностью исключать эти продукты из рациона, потому что многие из них составляют основу здорового питания. Но очень важно постараться приучить себя употреблять их изо дня в день в одинаковом количестве, избегая колебаний как в меньшую сторону, так и в большую. Итак, продукты с высоким содержанием витамина К. Брокколи, брюссельская капуста, зеленый лук, капуста, листовая зелень, киви, нут, чечевица, латук, зелень горчицы, оливковое масло, шпинат, зеленый чай. Сегодня при лечении фибрилляции предсердий предпочтение отдается новым препаратам, так называемым прямым оральным антикоагулянтам, ПОАК. Прямыми их называют из-за их механизма действия, не через печень, а непосредственно на факторы свертывания крови. Эти препараты не уступают варфарину по эффективности, но более безопасны и однозначно более удобны в приеме. К этой группе относятся ингибитор тромбина, добигатран, торговое название Прадокса, ингибиторы фактор свертывания XA, апискобан, эликвис, эдоксабан, лексиана и ривароксабан. Ксарелта. Препараты этой группы называют новыми, скорее по инерции. Многие из них применяются уже более 10 лет. В современной практике терапия ПОАК входит в стандарт лечения ФП в качестве терапии первой линии. В первые годы после выхода ПОАК на рынок пациенты относились к ним скептически. Основным аргументом на тот момент было отсутствие антидотов, то есть веществ, которые могли бы прекратить или ослабить действие новых антикоагулянтов. В настоящее время для трех субстанций – добигатран, ривароксабан и апиксабан – антидоты уже зарегистрированы. Тестируется антидот для эдоксабана. Хотя справедливости ради надо сказать, что сейчас антидоты есть даже не в каждом кардиоцентре регионального значения. Что уж говорить о районных больницах. К счастью, при приеме ПОАК кровотечения случаются значительно реже, чем при приеме варфарина. И даже если это происходит, врачи умеют справляться с такими кровотечениями. Действие ПОАК начинается уже через 2-4 часа после приема и заканчивается через несколько часов после отмены. Это, опять же, важно знать, если планируется какое-либо хирургическое вмешательство. Прием ПОАК не требует регулярного контроля показателей свертываемости крови или диетических ограничений, что является большим преимуществом. Более того, ПОАК обладают защитным эффектом в отношении почек. В отличие от варфарина, они способны замедлять прогрессирование острого и хронического повреждения почек. Какой антикоагулянт выбрать? Выбор любого препарата определяется его эффективностью и безопасностью, и только потом уже удобством применения. Большинство опубликованных рандомизированных контролируемых исследований сравнивали прямые пероральные антикоагулянты с варфарином. Именно поэтому накопилось достаточно доказательств того, что ПОАК более эффективны и безопасны. Остается лишь решить, какой из них выбрать. По эффективности все ПОАК сопоставимы между собой. Есть небольшие отличия по частоте кровотечений. Данные двух последних метаанализов свидетельствуют о том, что при приеме апиксабана риск кровотечений меньше, поэтому он предпочтителен для пациентов с высоким риском кровотечений. Эффективную и безопасную дозу прямых антикоагулянтов может определить только врач. Доза большинства используемых сегодня препаратов подбирается индивидуально и зависит от состояния почечной функции пациента. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. При неправильно подобранной дозе антикоагулянты могут быть причиной серьезных осложнений, Поэтому в большинстве стран мира антикоагулянты можно купить только по рецепту врача. Кровотечение. Кто в зоне риска? В распоряжении врачей сегодня есть несколько шкал оценки риска развития кровотечений. Но все эти шкалы, надо признать, используются редко. И все потому, что даже повышенный риск развития кровотечений не является основанием для отказа от антикоагулянтов при значимом риске инсульта. Гораздо большее практическое значение имеют те факторы риска кровотечений, на которые может повлиять в первую очередь сам пациент. Самые частые кровотечения при приеме ПОАК – это желудочно-кишечные. В группе риска – пациенты с язвенной болезнью и те, у кого ранее желудочно-кишечное кровотечение уже случалось. Добавим сюда тех, кто регулярно принимает нестероидные противовоспалительные препараты и кортикостероиды. В таких случаях, если пациенту необходимо назначить антикоагулянты, то одновременно назначают препараты для профилактики заболеваний ЖКТ из группы ингибиторов протонной помпы. Пантопразол, эзомепразол и тому подобное. По некоторым данным, пожилой возраст сам по себе также повышает вероятность желудочно-кишечных кровотечений. Но мы знаем, как снизить этот риск. В одном исследовании врачи проанализировали медицинские карты пациентов из базы данных медицинской страховки. Medicare. Более чем 1,5 миллиона пожилых людей, средний возраст 76 лет, которые начали лечение ПОАК. Те из них, кто принимал ингибиторы протонной помпы, достоверно реже были госпитализированы по поводу желудочно-кишечных кровотечений. Хотя не все так гладко, как хотелось бы. Прием препаратов этой группы несет с собой повышенный риск кишечной инфекции, вызванной Clostridium difficile. А длительный прием больше года увеличивает риск остеопоротических переломов и может привести к дефициту магния и витамина В12. Поэтому при длительном приеме необходимо находиться под врачебным контролем. Особую осторожность следует соблюдать пациентам, принимающим антагонисты витамина К. У них такое сочетание препаратов может вызвать повышение значений МНО. Замечено, что серьезные кровотечения на фоне приема антикоагулянтов помогают диагностировать онкологические заболевания. Да, именно так, согласно данным ретроспективного испанского регистра. Кардиочуви AF. Почти у каждого 10-го пациента с развившимся на фоне приема ПОАК кровотечением в ходе последующей диагностики была обнаружена онкопатология. Регистры базы данных, которые собираются в конкретной популяции по интересующему исследователей вопросу. Чаще это были онкопатологические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой и бронхолегочной системы. Получается, что кровотечение способствовало более раннему выявлению опухоли, что всегда благо для пациента. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Важно! Наличие небольших подкожных гематом, синяков, десневых, носовых или геморроидальных кровотечений более длительного, чем обычно, кровотечения после порезов или более продолжительных менструальных кровотечений обычно не является основанием для отмены ПОАК. Все эти состояния являются лишь поводом для проверки, правильно ли подобрана доза ПОАК. Чаще всего устранение проблемы на местном уровне, будь то прижигание сосудов в носу, санация полости рта или перевязка геморроидальных узлов, позволяет решить проблему повторяющихся кровотечений. Как снизить риск кровотечений? И все-таки мы должны стремиться максимально снизить риск кровотечений. Давайте суммируем, что следует знать и делать пациенту, принимающему антикоагулянты. Регулярно обследоваться у врача и контролировать показатели почечной функции. Пациентам, принимающим антагонисты витамина К, маркумар, варфарин и тому подобное, поддерживать МНО на уровне 2-3. Как минимум 2/3 всех значений должны находиться в данном диапазоне, в идеале все значения. ПОАК следует принимать регулярно и в индивидуально подобранной дозе. Все пациенты, принимающие антикоагулянты, должны контролировать артериальное давление и поддерживать его в пределах рекомендуемых значений. По возможности отказаться от длительного приема нестероидных противовоспалительных средств. Если вам по какому-то поводу показан длительный, более недели, прием НПВС, обсудите с врачом, назначившим препарат, альтернативный вариант лечения. Свести до минимума или полностью отказаться от употребления алкоголя. Избегать травматичных видов спорта или профессиональной занятости, связанной с травмоопасностью. Пожилым пациентам имеет смысл обсудить с врачом возможность назначения ингибиторов протонной помпы. Как пить антикоагулянты? Прерывать прием антикоагулянтов нельзя. Главным условием эффективной защиты от инсульта при приеме антикоагулянтов является именно постоянство. Перерыв терапии ПОАК или ее отмена у пациента с фибрилляцией предсердий ведет к повышению риска тромбоэмболических осложнений. Речь идет о пациентах, которым показан длительный, пожизненный прием антикоагулянтов, а их большинство. Обратимся к статистике. Риск возникновения тромбоэмболий на фоне приема ПОАК составляет 1,7%. Временная отмена ПОАК повышает его до 6,2%, а прекращение лечения – до 25,6%. Именно поэтому даже при плановых оперативных вмешательствах, удаление зуба или полипа в толстом кишечнике и тому подобное, рекомендуется как можно быстрее вернуться к приему ПОАК. Нередко прием ПОАК можно начать в тот же самый день после проведения процедуры. Обговорить этот вопрос с врачом заранее, еще перед планируемой операцией. Нужно ли принимать антикоагулянты при редких приступах ФП? Этот вопрос часто задают пациенты. Так вот, показания к длительному приему антикоагулянтов не зависят ни от формы ФП, ни от частоты приступов, ни от факта проведения абляции. Показания к длительному приему антикоагулянтов зависят только от индивидуального риска тромбоэмболических осложнений по шкале ЧАТУ-ДЭСТУ-ВАСК. Что делать, если забыл принять антикоагулянт? Совершенно нормальный вопрос. Забыть принять таблетку может даже самый ответственный и понимающий важность лечения человек. Тактика в этом случае зависит от двух факторов. Насколько пациент уверен, что забыл принять препарат, и какова схема приема? Один или два раза в сутки. Если человек уверен, что пропустил дозу препарата двукратного приема Эликвис, Прадокса, действует правило 6 часов. Если с момента пропущенной дозы прошло менее 6 часов, то таблетку все же следует принять. Если же прошло более 6 часов, то пропущенную дозу принимать не нужно, а надо принять следующую по расписанию дозу. В случае с препаратом однократного приема Ксарелта, Лексиана, действует правило 12 часов. Если с момента пропущенной дозы прошло менее 12 часов, то таблетку следует принять. Если же прошло более 12 часов, то пропущенную дозу принимать не нужно, а надо принять следующую по расписанию дозу. Если же нет абсолютной уверенности, что человек забыл принять таблетку, то в случае с препаратами двукратного приема забытую дозу лучше вообще не принимать, а принять следующую по расписанию дозу. В случае же с препаратами для однократного приема лучше забытую дозу все же принять. Что делать, если прием антикоагулянтов невозможен? Такие ситуации встречаются довольно редко. Абсолютными противопоказаниями к приему антикоагулянтов являются недавно случившееся кровоизлияние в мозг, кровотечение, которое происходит в настоящий момент, и крайне низкий уровень тромбоцитов в крови. Последняя стадия почечной недостаточности или непереносимости антикоагулянтов также сопряжены со сложностями проведения такой терапии. Но решение все же есть. В таких случаях закрывают ушко левого предсердия. Именно оно чаще всего является местом образования тромбов. до 90% всех тромбов, образующихся в левом предсердии, возникают именно там. И логично было бы предположить, что если выключить ушко левого предсердия из кровотока, так чтобы кровь в него не поступала и не застаивалась, то можно решить вопрос образования в нем тромбов. Так был создан окклюдер — устройство, которое имплантируется в устье ушка и закрывает вход в него по принципу пробки. Он представляет собой металлическую сеточку, напоминающую зонтик. Окклюдер доставляется к сердцу с помощью катетера, вводимого через бедренные сосуды в паховой области. Потом прокалывается межпредсердная перегородка. По проводнику окклюдер проходит в левое предсердие и устанавливается в устье ушка. После установки окклюдера катетер из тела человека удаляется. На рынке сегодня представлены разные виды окклюдеров. Например, Watchman, Emplacer и другие. Они различаются формой, но действуют одинаково. Исключают ушко левого предсердия из кровотока. Процедура имплантации окклюдера, к сожалению, может сопровождаться осложнениями. Иногда происходит неполное закрытие ушка левого предсердия, дислокация устройства, а также в крайне редких случаях на поверхности самого окклюдера могут образоваться тромбы. Если пациент с фибрилляцией предсердий подвергается открытой операции на сердце, например, при аортокоронарном шунтировании или при протезировании клапанов, часто одномоментно выполняется резекция или клипирование ушка левого предсердия с помощью устройства ArtiClip. Суть этой технологии также в выключении из кровотока ушка левого предсердия путем наложения на него клипсы. Про аспирин. Аспирин не является антикоагулянтом и не рекомендуется в целях профилактики тромбоэмболических осложнений при фибрилляции предсердий. Да, еще несколько лет назад пациентам с низким тромбоэмболическим риском аспирин назначали. Но накопленный объем данных заставил врачей пересмотреть эту практику. Согласно современным представлениям, аспирин недостаточно защищает от инсульта при фибрилляции предсердий, но при этом повышает риск кровотечений. Безусловно, аспирин имеет свои показания в кардиологии. Он может быть назначен в комбинации с другими кроверазжижающими препаратами после инфаркта миокарда и стентирования сосудов. Но не в нашем случае. Во-вторых, сердечная недостаточность. Серьезное осложнение фибрилляции предсердий, которого мы, врачи, опасаемся, это сердечная недостаточность. К сожалению, это опасное состояние, связанное с нарушением сократительной функции сердца, развивается у 20-30% людей с фибрилляцией предсердий. Сердечная недостаточность ухудшает качество жизни и влечет за собой сокращение ее продолжительности. Как правило, сердечная недостаточность может развиться при персистирующей форме фибрилляции предсердий с тахиаритмией. Напомню, при этой форме аритмии приступ длится более 7 дней и в большинстве случаев не проходит без медицинской помощи. Что же происходит в это время с сердечной мышцей? Все мы знаем, что сердце выполняет в организме функцию насоса. Сокращаясь, оно выталкивает кровь в артерии, которые разносят ее по телу, питая ткани. Основной толчок дают желудочки. Наполнение желудочков кровью из предсердий происходит в тот момент, когда они расслабляются, то есть в диастолу. В норме диастола длится дольше, чем систола, сокращение, когда кровь из желудочков выбрасывается в аорту. При фибрилляции предсердий желудочки реагируют на хаотичные сокращения в предсердиях и сами начинают сокращаться часто и неравномерно, так что времени на наполнение их кровью просто не хватает. В результате сердце выбрасывает в аорту меньше крови, чем обычно. Если сердцу приходится длительное время быстро сокращаться, то начинает страдать его сократительная функция. Такое состояние называется тахикардиомиопатией. Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев тахикардиомиопатия обратима. То есть после восстановления ритма сердца сократительная функция левого желудочка в течение нескольких недель приходит в норму. Если же ритм долго не восстанавливать или хотя бы не затормозить сердце медикаментозно, то работающая на износ сердечная мышца начинает сокращаться все хуже. При этом камеры сердца переполняются кровью и начинают расширяться. В аорту выбрасывается все меньше крови, а значит, меньше крови поступает и к органам. Развивается сердечная недостаточность, которая уже очень трудно поддается лечению. Инсульт и сердечная недостаточность — самые серьезные осложнения фибрилляции предсердий. Именно эти два состояния обуславливают повышенную смертность у наших пациентов. Фибрилляция предсердий вдвое повышает риск смерти у женщин и в полтора раза у мужчин. Естественно, наибольшему риску подвержены пожилые люди. К сожалению, многие не осознают, насколько серьезны последствия такой аритмии. Моя задача как врача совместно с пациентом определить оптимальную стратегию лечения фибрилляции предсердий и объяснить необходимость приема препаратов, которые максимально снизят возможные риски фибрилляции предсердий. Но сделать это порой очень трудно. Ведь перечисленные риски, тот же инсульт или ранняя смерть, неосязаемы. Ритм восстановился, и, слава богу, все прошло. Так думают многие и перестают принимать лекарства. Но если пациенты доверяют научным исследованиям, так как им доверяю я, то должны отнестись к происходящему со всей серьезностью и по мере сил и возможностей принять участие в борьбе за собственное здоровье. В-третьих, низкое качество жизни. Ухудшение общего самочувствия — это как раз то проявление фибрилляции предсердий, которое человек может явственно ощущать и которое очень сильно портит ему жизнь. Снижение ее качества происходит у 60% людей, страдающих аритмией. Хуже всего чувствуют себя женщины, более молодые пациенты и люди с другими сопутствующими заболеваниями. На что жалуются мои пациенты? На плохую переносимость физических нагрузок, снижение работоспособности. У многих нарушается сон, возникают тревожные и депрессивные расстройства. Из-за страха перед очередным приступом они отказываются от поездок и перелетов, ведь приступ может застигнуть их в пути и вдали от врачебной помощи. При этом фибрилляция предсердий ограничивает в возможностях не только самого больного, но и членов его семьи, а порой и коллег. Нам, врачам, известно, что фибрилляция предсердий не представляет непосредственной угрозы для жизни, но многие пациенты ее воспринимают именно так. В-четвертых, когнитивные расстройства и деменция. По результатам крупного метаанализа 16 исследований с общим количеством участников в 2,4 миллиона человек оказалось, что наличие аритмии повышает риск деменции почти в полтора раза. В чем тут дело? Так же, как фибрилляция предсердий является фактором риска инсульта, она может стать причиной микроинсультов, которые протекают незаметно для человека. В одном популяционном исследовании у пожилых людей с ФП на МРТ головного мозга более чем в 3 раза чаще обнаруживались немые ишемические очаги, чем у людей без ФП. Однако деменция может возникать при фибрилляции предсердий и в отсутствии макро- и микроинсультов. Анализ проспективного регистра, включающего данные 37 тысяч пациентов, показал, что наличие фибрилляции предсердий в течение 5 лет повышает риск развития всех типов деменции, включая самую известную ее форму – болезнь Альцгеймера. Причем хуже всего обстояли дела в возрастной группе до 70 лет. Заметим, далеко не в самом преклонном возрасте. Другое крупное популяционное исследование ученых из Кореи, включавшее 162 тысячи участников и длившееся 10 лет, показало, что выявленное в этот период наблюдение фибрилляция предсердий повышало риск развития деменции на 50%. Повышенный риск деменции отмечался как в возрастной группе 70 лет и старше, так и у людей младше 70 лет. Но авторы этого исследования приготовили для нас и хорошую новость. У тех людей, кто принимал антикоагулянты, риск развития деменции был на 40% ниже по сравнению с теми, кто их не принимал. В-пятых, депрессия. Мы до сих пор не знаем, способствует ли фибрилляция предсердий развитию депрессии или, наоборот, депрессия повышает риск развития аритмии подобно тому, как она, например, повышает риск инфаркта. Вопрос о том, какое из этих состояний первично, а какое вторично, остается предметом научных дебатов. Большинство ученых все же полагают, что основными причинами депрессии являются высокое бремя фибрилляции предсердий и снижение качества жизни. Нет сомнений в том, что депрессия обостряет восприятие пациентам каждого срыва ритма. В двух исследованиях, проведенных немецкой междисциплинарной исследовательской сетью по улучшению терапии фибрилляции предсердий AFNET, замечено, что пациенты с депрессией тяжелее ощущали те же самые симптомы, что и пациенты без депрессии. И это никак не зависело от формы фибрилляции предсердий, пароксизмальной или персистирующей. Хотя надо признать, что в последние годы появляется все больше подтверждений тому, что депрессия и сама может вызывать фибрилляцию предсердий. В частности, наблюдения за более чем 37 тысячами пациентов в течение 8 лет выявило повышенный риск аритмии у людей с легкой и умеренной депрессией. Но каков именно механизм развития ФП при депрессии, пока точно неизвестно. Более того, депрессия ухудшает результаты лечения аритмии. Метаанализ 7 когортных исследований с участием 1000 пациентов, перенесших катетерную абляцию, показал, что депрессия повлияла на рецидив ФП. Важно. Что делать, если вы заподозрили у себя или у своего близкого депрессию? Оценить состояние поможет опросник PHQ-2. Как часто на протяжении последних 2 недель вас беспокоили любые из следующих симптомов? Первое. Снижение интереса к повседневной деятельности. Не отмечал или не отмечала, поставьте 0. Несколько дней, поставьте 1. Более половины этого срока, поставьте 2 балла, почти каждый день 3. Второе. Снижение настроения, подавленность или безнадежность. Не отмечал или не отмечала, 0. Несколько дней, 1 балл. Более половины этого срока, поставьте 2 балла, почти каждый день 3. Если, отвечая на ранее указанные вопросы, вы набрали 3 и более баллов, то вероятность депрессии довольно велика. В качестве следующего шага можно заполнить более развернутый опросник PHQ-9. Его можно попросить у своего врача или найти в интернете. Мы используем опросник PHQ-9 в качестве скринингового инструмента для выявления депрессии у наших пациентов. Если вы набрали 3 и более баллов по опроснику PHQ-2 и 10 баллов по опроснику PHQ-9, необходимо обратиться за помощью к специалисту. Я рекомендую выбирать специалистов с профильным образованием и клиническим опытом работы. Психика человека необыкновенно сложна. Ее диагностику и уж тем более коррекцию следует доверять только профессионалам.